Глава 34. Они вышли на Лексингтон-авеню, и Даяна остановила такси. «Куда теперь?» «Аэропорт Ла-Гвардия». Келли изумленно уставилась на Даяну. «Забыла, что все аэропорты под их наблюдением». «Наоборот. Только на это и надеюсь». «Что?» — простонала Келли, но тут же догадалась. «У тебя план, верно?» «Верно», — усмехнулась Даяна, погладив ее по руке. В аэропорту Даяна подвела подругу к стойке Alitalia Airlines. «Доброе утро», — приветствовал кассир. «Чем могу помочь?» «Два билета эконом-класса до Лос-Анджелеса», — попросила Даяна. «На какой рейс?» «Ближайший. На имена Даяны Стивенс и Келли Харрис». Келли поморщилась. Кассир справился с расписанием. «Вылет в 2:15. Прекрасно». Даяна многозначительно взглянула на Келли. «Идеально», — выдавила та. «Наличные или кредитка?» «Наличные». Даяна порылась в сумочке и протянула деньги. «Почему бы просто не повесить на себя таблички с именами, чтобы Кингсли было легче нас найти?» — прошипела Келли. «Ты слишком волнуешься из-за пустяков», — хмыкнула Даяна и пошла дальше. Келли с тяжелым вздохом последовала за ней. Шагнув к стойке American Airlines, Даяна попросила кассира. «Два билета эконом-класса до Майами на следующий рейс». «Конечно». Кассир проверил расписание. «Вылет через 3 часа». «Это нам подходит. Выпишите билеты на имя Даяны Стивенс и Келли Харрис». Келли схватилась за голову. «Кредитки или наличные?» «Наличные». Даяна заплатила и взяла билеты. Келли не выдержала. «Именно так мы собираемся провести этих гениев. Да этим не одурачишь и ребенка!» Даяна, не вдаваясь в объяснение, таинственно улыбалась. «Куда мы?» — в отчаянии допытывалась Келли, не поспевая за ней. «Теперь мы...» «Неважно. Не уверена, что хочу это знать». Перед зданием аэровокзала выстроились в очередь десятки такси. Стоило женщинам оказаться на тротуаре, как одна машина выехала вперед и остановилась у обочины. Даяна и Келли переглянулись и уселись на заднее сиденье. «Куда, леди?» «Аэропорт Кеннеди». «Не знаю, собьем ли мы их с толку», — произнесла Келли, — «но меня ты совершенно запутала. Думаю, нам все же необходимо оружие, хотя бы для защиты». «Понятия не имею, где можно срочно раздобыть автомат или парочку гранатометов», — заметила Даяна. Такси влилось в поток машин. Даяна подалась вперед, чтобы прочитать карточку с именем водителя. «Марио Сильва. Мистер Сильва, как, по-вашему, сможете доставить нас в аэропорт Кеннеди и оторваться от хвоста?» «Вы обратились как раз по адресу, леди», — улыбнулся водитель и, надавив на акселератор, сделал полицейский разворот. Он пролетел половину улицы и шмыгнул в переулок. Женщины посмотрели в заднее стекло. Позади ни одной машины. «Окей», — улыбнулся Марио еще шире. «Окей», — кивнула Келли. Следующие полчаса Сильва продолжал делать неожиданные повороты, выбирая маленькие боковые улочки, избавляясь от возможного преследования. Наконец такси подкатило к аэропорту Кеннеди. «Приехали!» — торжествующе объявил он. Даяна вынула из сумочки несколько банкнот. «Сдачи не надо». «Спасибо, леди», — поблагодарил водитель, но не уехал. Убедившись, что пассажирки вошли в здание аэровокзала, он вынул сотовый. «Соедините меня с офисом Таннера Кингсли». Кассир за стойкой Delta Airlines взглянул на расписание. «Да, у нас есть 2 билета на рейс, который вам нужен. Вылет в 5:50, посадка в Мадриде, прибытие в Барселону в 9:20 утра». «Нас это устраивает», — кивнула Даяна. «Оплата кредиткой или наличными?» «Наличными». Даяна отдала деньги и повернулась к Келли. «Посидим в зале ожидания». Через полчаса Гарри Флинт связался по сотовому с Таннером. «Я получил информацию, которая нам нужна. Они летят рейсом 5:50 компании «Дельта» в Барселону с посадкой в Мадриде. В Барселоне будут в 9:20 утра». «Вот и хорошо. Вылетайте в Барселону на нашем самолете, встретите их в аэропорту. Надеюсь, сумеете обеспечить им теплый прием». Едва Таннер успел повесить трубку, как в комнату вошел Эндрю с бутоньеркой в петлице. «Вот графики!» «Какого черта ты являешься в таком виде?» «Ты сам просил принести», — смущенно произнес Эндрю. «Я не об этом. Что за идиотский цветок ты нацепил?» «Это на твою свадьбу?» — радостно улыбнулся Эндрю. «Я твой шафер». «Что за дьявол?» — нахмурился Таннер и, внезапно сообразив, рявкнул. «Это было 7 лет назад, кретин ты эдакий, и свадьба не состоялась, а теперь убирайся отсюда!» Эндрю, непонимающе моргая, не сдвинулся с места. «Вон!» Бедняга повернулся и уныло побрел прочь. «Нужно в самом деле упрятать его куда подальше», — подумал Таннер. «Давно пора». Келли и Даяна без приключений заняли места в самолете. Лайнер оторвался от земли. Келли смотрела в окно на быстро уменьшавшиеся небоскребы Нью-Йорка. «Как думаешь, нам удалось их обхитрить?» «Нет», — покачала головой Даяна. «Рано или поздно они найдут способ нас выследить. Но, по крайней мере, мы успеем что-то предпринять». Она вынула из сумочки компьютерную распечатку и стала просматривать. «Соня Вербрюге, жительница Берлина, мертва. Муж бесследно исчез. Гэри Рейнольдс, Денвер, погиб. Марк и Ричард». Келли заглянула в распечатку. «Значит, наш маршрут — Париж, Берлин, Денвер и снова Нью-Йорк». «Верно. В Сан-Себастьяне мы пересечем французскую границу». Келли дождаться не могла, когда, наконец, очутиться в Париже. Первым делом нужно поговорить с Сэмом Мидоузом. Шестое чувство подсказывало ей, что он может что-то знать. И Энджел ее заждалась. «Ты когда-нибудь была в Испании?» — спросила Даяна. «Однажды Марк взял меня туда. Это оказалось самым...» Келли надолго замолчала. «Знаешь, что самое ужасное? Что будет мучить меня до конца жизни?» «Во всем мире нет другого такого, как Марк. Мы все читали в романах, как люди влюбляются друг в друга, и мир неожиданно расцветает новыми красками, превращается в волшебное королевство. Вот такой брак был у нас с Марком. Ты, должно быть, испытывала к Ричарду то же самое?» «Да», — тихо ответила Даяна. «А какой он был, Марк? В нем было нечто восхитительно ребячливое. Я всегда считала, что он обладал характером ребенка и талантом гения». Она вдруг засмеялась. «Что с тобой?» — вспомнила его манеру одеваться. «На наше первое свидание он надел отвратительно сшитый серый костюм с коричневыми туфлями, зеленой рубашкой и ярко-красным галстуком. Когда мы поженились, я следила за его гардеробом». После долгой паузы Келли сдавленно добавила, вытирая повлажневшие глаза. «Поверь, я отдала бы все на свете, лишь бы увидеть Марка в этом нелепом наряде. А он так старался удивлять меня подарками. Но я всегда считала, что он сделал мне величайший подарок, научив любить. Никогда больше...» «Ах, да что говорить. Расскажи мне лучше о Ричарде». Даяна мечтательно улыбнулась. Ричард был романтиком. Когда мы ложились в постель, он неизменно говорил: «Нажми мою секретную кнопку». Я смеялась и отвечала: «Хорошо, что наши разговоры никто не подслушивает». Келли с недоумением приподняла брови. «Его секретной кнопкой была та, которая отключала телефон», — пояснила Даяна. «Ричард любил повторять, что мы одни в волшебном замке, а кнопка — это ров, который держит мир на расстоянии. Он был блестящим ученым и любил все чинить в доме. Текущие краны, электроприборы, мебель. А потом приходилось тайком вызывать мастеров, чтобы исправить все починенное Ричардом. Но я никогда ничего ему не говорила». Они проболтали почти до полуночи. Даяна неожиданно сообразила, что они впервые беседуют о своих мужьях, словно последний невидимый барьер между ними наконец-то растаял. Келли сонно зевнула. «Неплохо бы поспать. Чувствую, завтра нас ждет немало волнений». Она и представить не могла, что окажется более чем права. Гарри Флинт протолкался сквозь разноязыкую толпу, гомонившую в барселонском аэропорту Эль-Прат, и приблизился к большому окну, выходившему на летное поле. Потом посмотрел на монитор, где отмечались прибытия и вылеты. Самолет из Нью-Йорка должен был прилететь по расписанию через полчаса. Все шло по плану. Флинт спокойно сел и стал ждать. Через 30 минут появились первые пассажиры нью-йоркского рейса. Взволнованные, улыбающиеся. Пестрая компания беззаботных туристов, коммивояжеров, детей и новобрачных, решивших провести медовый месяц в Испании. Флинт, стараясь держаться в стороне, не сводил глаз с людского ручейка. Наконец, ручеек иссяк. Флинт нахмурился. Куда подевались Даяна и Келли? Подождав еще минут 5, он попытался пройти в закрытую зону прилета. «Сеньор, сюда нельзя!» «Федеральное авиационное управление», — бросил Флинт. «Нами получены сведения о некоем свертке, спрятанном в туалете этого самолета. Мне приказано немедленно все проверить». И, не обращая внимания на протесты служащих, вырвался на летное поле. Флинт добрался до самолета как раз, когда начали выходить члены экипажа. «Чем могу помочь?» — спросила стюардесса, устремившись за ним. «Инспекция ФАО», — пояснил Флинт, поднимаясь по трапу. В самолете никого не оказалось. «Проблема?» — не отставала стюардесса. «Да. Нам передали, что в туалете заложена бомба». Под ее взглядом Флинт прошел в конец салона и открыл двери туалетов. Там тоже никого не было. Женщины исчезли. Флинт в отчаянии схватился за сотовый. «Их не было в самолете, мистер Кингсли», — выдавил он дрожащим голосом. «Флинт, ты видел, как они садились в самолет?» Зловеще мягко поинтересовался Таннер. «Да, сэр». «И они были на борту, когда самолет взлетел?» «Да, сэр». «Думаю, можно без опаски предположить, что они либо выпрыгнули без парашютов прямо в Атлантический океан, либо попросту остались в Мадриде». «С этим ты согласен?» «Конечно, мистер Кингсли, но...» «Спасибо. Итак, все это, по-видимому, означает, что они решили пробраться из Мадрида во Францию через Сан-Себастьян. При этом у них имеется несколько вариантов. Они могут полететь из Мадрида в Барселону на другом самолете или добраться туда поездом, автобусом или машиной. Но, возможно, им кажется, что самолеты, автобусы и поезда – чересчур опасный транспорт, где их легко отследить. Логика подсказывает, они поедут машиной до французской границы в Сан-Себастьяне. Если не перебивай... От Мадрида до Сан-Себастьяна 5 часов езды. Вот что нужно сделать. Лети в Мадрид. Проверь в аэропорту все компании, сдающие машины на прокат. Узнай, какую машину они взяли. Цвет, марку, словом, все. Да, сэр. Потом вернешься в Барселону и тоже наймешь машину. Самую большую и мощную, какую только сможешь найти. И жди их на шоссе, ведущем в Сан-Себастьян. «Не дай им добраться до границы!» «И Флинт?» «Да, сэр!» «Помни, все должно выглядеть, как несчастный случай!»